Глава 30. «Ты только сильно не злись!» Кажется, бандит испугался, что тень немедленно начнет убивать всех подряд, и первыми станут обитатели этой тошниловки, включая его самого. С ними обходятся очень мягко, я бы даже сказал уважительно. Шутка ли? Их поместили не просто в верхнюю часть подземелья дворца, а в лучшую камеру для аристократов. Там, где сейчас сидят твои Эдорики Ченг, 3 года назад содержали не пана, старшего сына нашего короля, когда кто-то донес, что он хочет ускорить смерть отца. Оговор не подтвердился, и старший королевский виконт-наследник вышел после 11 недель отсидки в состоянии гораздо лучшим, чем туда попал. Есть ему там давали, как и на воле, а вот в вине ограничили. Есть у меня в дворцовых подземельях, скажем так, кое-чем обязанные надзиратели, и они рассказывают, твоих людей кормят, как сановников, и ни в чем не ущемляют». «Даже так?» – усмехнулась Вика. Примитивная средневековая хитрость здешних интриганов для попаданки из гораздо более развитого мира была понятна. Она еще во Вьеже удивлялась детской наивности местных интриг. Впрочем, смеяться тут не над чем. Пройдут века, и люди Алернии научатся строить всякие многоходовые комбинации. Взятые на службу претор Алгис Вар и его помощник уже додумались не пытать и казнить попавшихся им в руки преступников, а делать из них осведомителей, так что со временем и в искусстве политических интриг появятся свои Талейраны и Макиавелли. «Король наш наверняка не хочет с тобой ссориться», – убежденно сказал авторитет. «Но и оставить безнаказанным нарушение своих военных указов не может». «Шантажист он мелкий узел, Кальвин твой, вместе со своими долбанными указами. Только не на ту напал, скотина неблагодарная. Ладно, с этим я разберусь. Что еще тут нового? Какие сведения из провинции сюда доходят? Ты с моим штормом связался? Он тебе что-нибудь сообщил?» Поняв, что никакой непосредственной опасности ей людям не грозит, Вика не стала торопиться и рубить с плеча. Королек подождет. Сведения, которые сообщал штурм, Вику весьма порадовали. Понятно, что орденские дела, не зная степень вовлеченности в них узла, ее личный бандит сообщать меланекскому авторитету не стал, но и те успехи по созданию во Вьеже организованной бандитской структуры, о которых штурм поведал в письме, весьма впечатляли и обнадеживали. «Вика, если можно...» Узел немного нервно поправил воротник, довольно засаленный, и встал, видимо, считая, что так его просьба будет лучше воспринята. «Я бы тоже, как и Шторм, хотел быть полезным тебе и... рассчитывать на твое покровительство, хоть иногда, и на целительство уважаемой Эрны, она ведь твой человек». О том, нужны ли ей будут свои люди в столице или нет, Вика совсем недолго размышляла еще в дни своего первого приезда сюда, и тогда она решила для себя этот вопрос положительно, только отложила его реализацию на потом. И вот сейчас перед ней был очень неплохой вариант выполнения ее задумки. Выдержав паузу, за которую Вику похвалили бы, наверное, и в Амхате, спокойно продолжая насыщаться, словно не видела поднявшегося узла и не слышала его просьбы, она доела с тарелки весь сыр. «Хорошо». Наконец, как будто после тяжелых сомнений и размышлений, Вика выложила на стол один из своих невзрачных перстней и пальчиком подвинула его к авторитету. «Только прежде чем его взять, еще раз подумай и учти. Вход ко мне в организацию Лира, выход 2. Небрежение буду наказывать строго, за предательство не прощу». «Ты не пожалеешь, госпожа!» Узел схватил перстень и, обойдя стол, упал перед попаданкой на колено. «Можешь положиться на меня во всем!» Очень трогательный поступок, демонстрирующий готовность служить верно, Вике понравился, но не сильно впечатлил. За всеми нужен контроль, и желательно не самой за всеми бегать и присматривать, а чтобы ее люди взаимно друг друга держали под присмотром. Тут стоял вопрос не только о предотвращении измены или воровства, но и об оказании помощи в нужный момент. Как это все лучше организовать, Вика еще подумает. Но вот вопросом о связи между структурами и людьми Ордена, постоянной, быстрой и непрерывной, надо было заниматься еще вчера. «Что у тебя с голубями, Узел?» «С какими голубями?» Все еще пребывающий в эйфории от найденной мощнейшей крыши, бандитский главарь не сразу сообразил, про что его спросили. «Ты имеешь в виду для передачи сообщений? У самого меня нет. Зачем они мне? А вот торговцы знакомые, которые их держат, есть. Тебе нужно что-то отправить?» «Нет, Узел», – усмехнулась Вика. «Мне нужно, чтобы в столице Датора существовал узел связи. Как его организовать? Давай сейчас вместе подумаем. А сколько это будет стоить? Какое количество людей необходимо найти на это дело? Куда и откуда предстоит отправлять сообщения, определимся чуть позже. С соратниками посоветуюсь». Через гонг Вика покинула гостеприимную тошниловку, так и не испробовав стряпни бородавки, о чем, правда, нисколько не жалела, и направилась в гостиницу, где она надеялась застать свой уже приехавший отряд. «Госпожа!» «Капец какой-то», – подумала Вика, ей впору буденовку на голову и волочащийся сзади купол парашюта приделать, чтобы только это, как у Штирлица из анекдота, выдавало в ней советскую разведчицу. Хозяин гостиницы мигом узнал Вики и бывшую постоялицу, и прославленную могиню. «Уважаемая Эрна со своими спутниками не стали разве останавливаться у тебя?» – спросила Вика несколько тревожно. «Друзья уже должны были прибыть. Или здесь мест нет?» «Что вы, госпожа Тень, для вас и прекрасной целительницы у меня всегда найдется место. Я бы и свои комнаты уступил, коли нужно. Но их сразу же в королевский дворец к нашему доброму Кальвину пригласили. Мой мальчишка рассыльный еще гонг назад видел, как мимо ратушной площади в карете уважаемых Эрну и Флема Орваля провезли, и с ними их охрану. А остальных, я думаю, тебе надо на одном из постоялых дворов возле городской стены искать. Ваш большой обоз скорее у старика Мо разместили». «Ты уже и про обоз знаешь?» – искренне удивилась попаданка. «Так вашего приезда уже со вчерашнего дня ждут», – радостно доложил хозяин гостиницы. «Патрули не одно сообщение прислали. Все очень рады, что ты поддержала нашего мудрого короля в его войне с проклятыми северянами. Знаем, что те уже в штаны от страха наделали», – засмеялся он. «Тихо ты», – прервала Вика его веселье, – «а то сбегутся сюда сейчас поглазеть на слона. Все, спасибо, я поняла. Про меня, что я здесь была, молчок. Хотя бы до вечера держи рот на замке. Узнаю, что проболтался, приду тенью и стукну так, что весь остаток жизни на лекарственные травы работать будешь, усёк? Тогда на, держи». Вика к кнуту добавила пряник в виде серебряного трояка и вышла на ратушную площадь, битком набитую народом. Понятно, опять истязали и казнили каких-то бедолаг. Лучше бы и в самом деле театр какой-нибудь придумали. А поможет ли? На земле одно с другим зрелище вполне сочетались. «Сейчас руку оторву и свиньям скормлю», – предупредила она пристроившегося к ней мелкого негодяя-воришку. Тот предупреждению внял и быстро затерялся в толпе. Вика по уже наработанной привычке быстро нашла неприметный закуток между стеной городского суда и огромным кустом, подождала, пока какая-то тетка, явно приезжая из южных провинций, справит там нужду, Затем, преодолевая брезгливость, попаданка зашла в закуток, а оттуда совершила прыжок в знакомый ей по прошлому посещению заросший малопосещаемый участок дворцового парка. Вика была готова нейтрализовать любых случайных свидетелей ее появления, но таковых, к их счастью и здоровью, не оказалось. Кальвин наверняка готов к незапланированному и неожиданному визиту тени, и мощные маги, способные обнаружить скрывающуюся в невидимости фигуру поиском жизни, в Даторе имеются, так что король обоснованно рассчитывает продемонстрировать свои возможности. Еще в первой с ним беседе Вика раскусила всю меркантильную суть Кальвина. Конечно, он не хочет с ней ссориться. Разумеется, тень ему нужна и как боевая единица, и как та палочка-выручалочка, которая обеспечит королю относительную молодость и долголетие. Против ордена король тоже ничего не имеет. Более того, готов этой новой странной организации помогать, поскольку видит от нее только пользу, которую ему магиня тень весьма доходчиво объяснила. Вот только не устраивают старого, но омолодившегося за счет Викиной магии козла условия равноправного сотрудничества. Не слышал ни разу хитрец сказку о золотой рыбке и чем закончилась та история для жадной старухи, пожелавшей иметь саму рыбку у себя на посылках. Ничего, Вика ему объяснит. Попаданка шла, особо не скрываясь, по обитаемой части дворцового парка, где часто гуляли местные дворцовые сановники и члены их семей, приезжие аристократы, гости короля и несущие службу во дворце дворяне, в свободное от исполнения обязанностей время. Сейчас, уже ближе к вечеру, в парке было не сказать, чтобы сильно многолюдно, но ни одной свободной беседки Вика не заметила. Скамейки пустые попадались, и прогуливающихся пар стало меньше, чем в прошлое ее посещение. Видимо, война на севере несколько уменьшила количество придворных кавалеров. «Эй, а ты чего здесь делаешь?» Встретившийся ей гвардейский парный патруль, видом целеустремленно идущий по дорожке наемницы, был немного удивлен, но не встревожен. Многие аристократы, как даторские, так и иноземные, иногда занимали дворцовые апартаменты с кем-то из своих охранников или сопровождающих. «Искала своего нанимателя да заплутала», – соврала попаданка, – «но сейчас уже поняла, куда идти. Я пойду?» Обостренным восприятием, своим ассасинским немагическим навыком и дальновидением Вика полностью контролировала окружающее пространство. Сейчас был удобный момент, чтобы незаметно вырубить гвардейцев, решить те создатей проблемы. Но, к счастью для себя, патрульные не увидели в одинокой наемнице угрозу, да и сказанное ею не являлось чем-то необычным. «Иди», – сказал самый молодой из них, явно любуясь встреченной красоткой. «Только подожди, ты случаем не из охраны целительницы?» «Это наверняка сама тень», – пошутил старый гвардеец. «От вас ничего не скроешь», – сокрушенно развела Вика руками. Все трое рассмеялись и разошлись вполне дружелюбно. Попаданка, не оборачиваясь, почувствовала, как гвардейцы ей вслед посмотрели на то, что у наемницы чуть ниже спины. «Ну, пусть посмотрят», – усмехнулась Вика, – «от нее не убудет». Перед одним из боковых входов в главное здание дворцового комплекса Вика чуть замедлила шаг. Конкретного плана проникновения к Кальвину у нее еще не было, как и мыслей по поводу того, что она с этим интриганом сделает. Попаданка понимала только, что ничего хорошего сегодня короля не ждет. Впрочем, и фатального исхода он может не опасаться. Убийство монарха для попаданки означало бы окончательный крах всем ее надеждам на спокойную, но интересную и увлекательную жизнь и разрушение всего, что она уже создала, а сделала Вика очень немало. По сути, она почти собрала каркас организации, которая даст ей возможность жить в новом мире так, как захочется. Понятно, что работы впереди еще воз и маленькая тележка, но она справится. В этом Вика не сомневалась. Главное – сгоряча дров не наломать. От Магини тени ждут, что она попытается пройти для серьезного разговора свойственным ей образом, невидимо. Значит, королевские маги будут поиском жизни выискивать и определять того, кого не увидеть обычным зрением. Вот только попаданка совсем не тот маг тени с прошлого. У Вики припасено огромное количество сюрпризов в плане ее реальных возможностей, как в магии и в боевых искусствах, так и в умениях ассасинов. А еще есть весьма сообразительная голова на плечах. Вика усмехнулась и переместилась прыжком в помещение кладовой для садового и хозяйственного инвентаря. Она хорошо изучила дворец в прошлые посещения и теперь могла гордиться своей предусмотрительностью. В кладовой Вика хотела переодеться из костюма наемницы в платье, чтобы меньше вызывать ассоциации с охранницей-целительницей Эрны, но тут у попаданки появилась другая идея и окончательно созрел план, как пройти к доброму королю Кальвину, точнее, к хитрому и неблагодарному козлу. Поэтому она вышла в коридор без переодевания и быстро двинулась в сторону лестницы, ведущей в помещение для дворцовых слуг. «Шеда, я забыла, прости, Шеда, не наказывай!» – заливалась слезами молодая девушка-рабыня, стоя с опущенной головой перед невольницей намного старше нее возрастом, да и наверняка по должности. «Я не нарочно!» «Хватит реветь, Ферниса!» Женщина жестко взяла девушку за подбородок и подняла его. «В последний раз тебя прощаю. Сейчас же беги, переодевайся. Если Эмирия мне на тебя пожалуется, пеняй на себя!» Вика и без магии с помощью одного умения ассасинов могла быть вне поля внимания людей, не держащихся на стороже. Вот и сейчас она находилась в том же коридоре, что и эти две рабыни, на расстоянии каких-то 7 шагов, и ее совсем не видели. Когда девушка, всхлипнув, кинулась в одну из комнат, Вика последовала за ней. В этой рабыне попаданку привлекла схожесть их фигуры размеров. Комнатка, в которую метнулась рабыня, а следом за ней попаданка, была рассчитана на 4 человек, если судить по количеству топчанов, но к моменту их прихода пустовала. «Извини, подруга», Вика сзади нанесла легкий удар в сонную артерию, отправив девушку в беспамятство. «Но, кажется, Эмирия, не знаю, что это за чувиха, тебя не дождется. Быть тебе поротой, пойми, прости». Попаданка бормотала себе под нос эту чушь, доставая из грубо сколоченного шкафа одежду служанки, в которую та так и не переоделась. Однажды Вика видела фильм, где наемный убийца, переодеваясь в гостиничного портье, пояснил своему молодому стажеру, что любая униформа легко скрывает личность. Она это запомнила. Быстро скинув себя и убрав в пространственный карман костюм-доспех, попаданка переоделась в одежду служанки. Зеркала в этом мире – дорогое удовольствие. И, разумеется, в комнате служанок посмотреться Вике было не во что. Но чего ей не хватало для завершения выбранного облика, она знала и так. Сняв с бесчувственной девушки косынку, попаданка повязала ее на себя. Ходить простоволосыми было привилегией только свободных женщин. Рабский ошейник себе Вика смастерила из имевшегося в запасе куска кожи. Делом это было нехитрым. Символ бесправного состояния делался очень примитивно. Свободно болтающаяся вокруг горла полоска из кожи плохого качества. Правда, у попаданки имелась в наличии только дорогая, но кто будет присматриваться? «Прости еще раз, девочка!» 17-летняя по здешним меркам и 19-летняя по земным попаданка сочувственно сказала это 20-25-летней бесчувственной рабыне. «Если будет время и не забуду или не замотаюсь, то обязательно постараюсь тебе отплатить». Закрыв за собой дверь, Вика отправилась на дворцовую кухню. «Ранкин, господин управляющий послал меня срочно подать хейдалского вина в апартаменты вьежской целительницы», выпалила она над ухом склонившегося у сундука с запасами специй помощника кухонного распорядителя. «Очень торопит». Сановный полный раб даже вздрогнул от неожиданности и смешно засеменил к шкафчику, из которого извлек запечатанный кувшинчик и протянул его по попаданке. Но когда Вика схватила сосуд, то раб его придержал. «Эй, а ты кто такая? Что-то я тебя раньше не видел». Его заплывшие жирком масляные глазки плотоядно оглядели ее всю. «Меня только вчера купили», – радостно сообщила ему Вика. «Сегодня первый день работаю». «Новенькая, это хорошо. Как освободишься, можешь прийти ко мне, познакомимся поближе. У меня найдется, что тебе подарить». «Ой, для меня это так неожиданно», – засмущалась попаданка. «Неужели я чем-то понравилась такому важному распорядителю? Ты ведь не шутишь надо мной?» «Что ты?» – довольно засмеялся раб. «Я такими вещами не шучу. Приходи, когда все угомонятся. А сейчас беги, у нас не любят нерасторопных». Отъевшийся на дворцовых харчах бездельник хлопнул попаданку по попе и проводил взглядом до самой двери. Как это и должно было быть, целеустремленно, но скромно движущаяся по коридорам с кувшинчиком дорогого вина служанка ни у кого вопросов не вызывала. Внимание, конечно же, она привлекала, но исключительно симпатичным личиком и ладной фигуркой. Только даже встретившиеся аристократы не спешили задрать юбку, выполняющей чей-то приказ рабыне. Заговорил с ней только парень-слуга, попытавшийся выяснить, кто она такая, и осмелившийся составить конкуренцию самому помощнику главного кухонного распорядителя. Узнав, кому он чуть не перешел дорогу, раб мигом стушевался и дальше провожать Вику по коридорам не стал.